Глава 25. Наутро Элизабет проснулась с чувством истинного счастья, которым полнилась душа. В ее сердце пробуждалась юная любовь, ускоряя биение и придавая мыслям легкость и радость. Она не питала ни сомнений, ни страхов, ни даже надежд и не понимала, что истинной причиной благодарного чувства счастья является любовь. Именно любовь заставляла ее сосноваться небесам и самой себе, что все в мире кажется безмятежным. Элизабет радовалась воссоединению с Фолкнером, к которому испытывала привязанность, одновременно обусловленную и уважением, и нежностью, и заботой, так как он был болен и страдал от меланхолии. Потому, даже когда его не было рядом, она все время о нем тревожилась. Кроме того, в то утро она рассчитывала увидеться с Джерардом Невиллом. Когда пришло письмо от Фолкнера и ускорило ее отъезд из Оукли, она расстроилась, что ей нужно уезжать, но теперь ждала, что Невилл к ней присоединится, и ее счастье удвоится. Она была рада повиноваться отцу, но мечтала снова оказаться рядом с Невиллом. Леди Сесил отправилась с ней мисс Джервис. Утром в день отъезда Невилл попросил разрешения сесть в их карету, и они вместе доехали до города. А когда прощались, Невилл сказал, что собирается как можно скорее купить билет в Америку. После этого он написал ей записку, в которой сообщал, что заедет в Уимблдон нынче утром. Элизабет проявляла живой интерес к делам Невилла и потому волновалась, удалось ли ему что-нибудь узнать. Но больше всего ей хотелось познакомить его с Фолкнером, чтобы тот понял, как сильно они сблизились. Она мечтала увидеть двух людей, которых ставила выше остальных во всем мире, объединенных взаимной симпатией. Хотела, чтобы отец пожалел несправедливо опозоренную Алитею и восхитился преданностью ее сына. Перед завтраком она пошла прогуляться в лесок и любовалась природой, как могут только влюбленные. Она собрала последние летние розы и, смешав их с гвоздиками, с неведомым прежде восторгом вдыхала аромат этих прекраснейших детей природы. Свойство любви — усиливать все удовольствия и навести на лилию белила, и лоск на лед, и надушить фиалку. Когда она вернулась в дом, ей сказали, что Фолкнер еще спит, и просил его не тревожить. Она позавтракала в одиночестве, сидя у открытого окна и глядя на колышущиеся на ветру деревья. Вокруг разливался сладкий аромат собранных цветов. Иногда она обращалась к открытой книге. Она читала о юне с белым агнцем, подпирая щеку рукой и погружаясь в ту разновидность грез, когда нас больше захватывают чувства, а не мысли, и все вокруг дышит трепетным блаженством. Тут она услышала быстрый топот копыт, затихший у ворот, звон колокольчика и шаги Невилла. Ее сердце забилось чаще, а глаза радостно засияли. Он вошел легким шагом, с лицом более веселым и оживленным, чем обычно. Он знал, что она его любит. Он не сомневался, что Элизабет — единственный во всем мире человек, способный принести ему счастье, и взирал на нее с обожанием и восторгом, как и подобает взирать на столь добродетельное создание. Прежде он никогда не любил. В силу своей угрюмости и робости, вызванной чрезвычайной восприимчивостью, он сторонился женского общества. Удовольствие, веселость, легкие беспредметные беседы не находили в нем никакого отклика. Он обратил внимание на Элизабет, потому что та страдала. Его пленила ясность ее восприятия, ее простота, нежность, благородство души и, наконец, безграничное и неприкрытое сочувствие к его устремлениям, которые все остальные считали безумными и бессмысленными. Теперь он был прикован к ней навек. Им предстояло разлучиться, но он знал, что душой она будет с ним и на другом берегу океана. Переживать, добьется ли он своего, и радоваться его триумфу не меньше, чем он сам. При мысли об этом он преисполнился еще большей решимости достичь своей цели и перестал сомневаться в успехе. Хотя тревоги о судьбе матери по-прежнему черной тучей маячили на горизонте, любовь смягчала его страдания, окрашивая все вокруг в радужные тона. Они встретились, не скрывая своей радости. Он сел рядом с ней и стал смотреть на нее с таким обожанием, что любая другая, более опытная чаровница вмиг угадала бы, что происходит у него на сердце. Он сообщил, что нашел корабль, вот-вот отплывающий в Нью-Йорк, и договорился о проезде. Он был охвачен беспокойством и смятением и боялся тысячи возможных исходов своих поисков. Ему казалось, что, допуская любое промедление, он пренебрегает своим священным долгом. Непонятное внутреннее чувство приказывало ему спешить и подсказывало, что близится кризис. Но стоит проявить беспечность, и шанс будет упущен навсегда. По прибытии в Нью-Йорк он планировал сразу же направиться в Вашингтон, и если окажется, что Осборн еще не приехал, сам хотел двинуться ему навстречу. Сколько всего могло произойти, вмешаться и перечеркнуть его надежды. Осборн мог умереть, а его тайна погибнуть вместе с ним. Даже секундное промедление казалось преступным. Вечером корабль начинал плавание по реке. Завтра Джерард должен был взойти на борт в Ширнесе. Он пришел попрощаться. Внезапный отъезд стал поводом многое обсудить. Его чаяние и уверенность, что скоро тайна раскроется, и он будет вознагражден за долгие страдания. Эти мысли навели его на разговор о добродетелях его матери, ведь именно на них он возлагал надежды. Он рассказал, какой ее запомнил, описал, какой она была внимательной и ласковой, как играла с ним, но не баловала. Ему до сих пор иногда снилось, как она обнимала его и целовала с пылкой привязанностью материнского сердца. В этих сладких грезах он также слышал ее страдальческий вопль, и казалось ему, что то был последний ее крик, полный предсмертных мук. «Ты меня понимаешь», — сказал он, — «но как могут отец и София не понимать, что, помня о ней столько хорошего, я не сдамся без боя и не потерплю, что имя моей матери покрыто позором, ее судьба окутана тайной и виной, а ее пылкое и доброе сердце и тонкая чувствительная натура стали поводом для осуждения? Я надеюсь и верю, что там, куда я отправляюсь, мне откроется правда, и моя мать окажется той несчастной жертвой преступного насилия, о котором рассказывал Осборн. Но если меня ждет разочарование, я не оставлю поиски, а лишь укреплюсь в решимости дальше искать правду. Возможно, правда окажется не такой печальной, как ты думаешь», — сказала Элизабет. «И все же, боюсь, трагическая история, которую ты узнал, как-то связана с судьбой твоей матери». «Да, и трагическая история подрывает мою решимость», — отвечал Невилл. «Не знаю, правильно это или нет, но я чувствую, что лучшей наградой было бы увидеть ее снова, утешить и показать, что все это время я помнил о ней, любил ее и боготворил. Торжество над варварскими обвинениями в ее адрес не станет для меня столь желанным, если окажется сопряжено сознанием, что я ее навсегда потерял. Не слишком героическое чувство, признаю». «Если героизм считать высшим благом служение людям, — возразила Элизабет, — если сочувствие, доброта и великодушие, а не холодная эгоистичная суровость, поистине являются величайшими добродетелями, тогда твои поступки продиктованы чистейшими побуждениями души». Они беседовали, сидя рядом. Лицо Элизабет сияло небесной благосклонностью, и Невилл, согретый благодарностью за такую поддержку, взял ее руку и прижал к губам. Тут дверь открылась, и медленно вошел Фолкнер. Он не слышал, как приехал незнакомец, но, увидев рядом с Элизабет гостя, сразу понял, кто это. Словно ледяная стрела вошла в его сердце. Колени подкосились, на лбу проступила холодная роса, и на миг он оперся о дверной косяк, так как ноги перестали его держать. Элизабет заметила, как он вошел, покраснела, сама не зная почему, и, испугавшись призрачной бледности его лица, вскочила и воскликнула: «Отец, тебе дурно?» Фолкнер еще минуту боролся со слабостью, затем к нему вернулось самообладание. Смятение на его лице сменилось холодным и суровым выражением, которое в сочетании с мраморной бледностью делало его похожим скорее на статую, чем на смертного. Благородная решимость хладнокровно сносить все удары рока придала его чертам подобие спокойствия. С этого момента к нему вернулись физические и моральные силы, и он почувствовал готовность встретиться с судьбой. Энергия его души больше не ослабевала. Каждое мгновение и каждое слово лишь усиливали его отвагу и укрепляли стойкость. Он приготовился, не дрогнув, броситься в пропасть, которой так долго страшился и избегал. Сильнее всего его поразило сходство Невилла с матерью. Вторым потрясением стал голос юноши, имевший те же интонации, что у нее. Даже имя «Невилл» ранило его чувства, но страдания не отразились на его лице. «Мистер Невилл приехал попрощаться», — сказала Элизабет. Завтра он отплывает в Америку». «В Америку? Зачем?» — спросил Фолкнер. «Я тебе писала», — отвечала Элизабет, — «и объясняла цель его путешествия. Ты знаешь, я знаю все», — ответил Фолкнер. «Но эта поездка в Америку лишняя». Невилл удивленно повторил последнее слово, а Элизабет воскликнула. «Ты так считаешь? Но у тебя должны быть веские причины так думать. Расскажи о них мистеру Невиллу. Уверена, твое мнение будет полезно. Я часто жалела, что тебя не было с нами, и так рада, что он увиделся с тобой перед отъездом. Если теперь он, конечно, захочет ехать. Ты говоришь, эта поездка лишняя? Так скажи, почему? Дай совет. Ты не можешь посоветовать плохого? Не сомневаюсь, мистер Невилл поступит как лучше и выберет путь, который приблизит его к успеху». Невилл с благодарностью смотрел на Элизабет, когда та горячо его защищала. Взгляд Фолкнера, по-прежнему стоявшего в дверном проеме, был неотрывно прикован к сыну жертвы. Он был мертвенно-бледен, но иначе никак не выказывал своих чувств и почти не слышал, что говорила дочь, пока его внимание не привлекли ее последние слова. Он улыбнулся, хотя улыбка скорее смахивала на презрительную усмешку, и отвечал: «О да, я могу дать мистеру Невиллу совет, и тогда он достигнет своей цели и никуда не поедет. С удовольствием вас выслушаю», — удивленно проговорил Невилл. «Я приму все, что не противоречит моей цели». «Мой совет не противоречит», — прервал его Фолкнер. «Тогда», — нетерпеливо воскликнул Невилл, «вы поймете, что я и так уже тут слишком задержался, и пожелаете, чтобы я скорее взошел на борт. Да что там, уже плыл и прибыл в Америку. Вы пожелаете, чтобы человек, которого я ищу, ждал меня на берегу, когда мой корабль пристанет». «Тот человек гораздо ближе», — спокойно ответил Фолкнер. «Он перед вами. Я этот человек». Невилл оторопел. «Вы? О чем вы? Разве вы Осборн?» «Я Руперт Фолкнер. Я погубил вашу мать». Невилл взглянул на Элизабет. Их взгляды встретились, и они подумали об одном и том же, что Фолкнер сошел с ума и потому так говорит. В его глазах полыхал огонь, щеки налились внезапным румянцем, а затем резко побледнели. Голос звучал так глухо и безжизненно, что у них имелись все основания это предполагать. Элизабет с болезненной тревогой смотрела на отца. «Я не задержусь здесь больше ни на минуту», — продолжил Фолкнер, «и не стану досаждать вам видом такого проклятого мерзавца, как я. Сегодня же вечером вы узнаете все. Узнаете достаточно, чтобы отменить задуманную поездку. Я буду готов ответить на любое требование, предоставить любое искупление, понести любую кару, какую вы сочтете должной». С этими словами он вышел, и дверь за ним закрылась. В комнате воцарилась тишина, как после исчезновения страшного призрака. И Невилл с Элизабет переглянулись, словно пытаясь убедиться, что им обоим это не привиделось. «О чем он говорил? Что мне думать? Скажи!» — воскликнул Невилл, которому стало трудно дышать. «Я расскажу тебе обо всем через несколько часов», — ответила Элизабет. «Я должна пойти к нему. Боюсь, он очень болен. Он повредился рассудком. Когда твоя мать умерла, Джерард, мы с моим отцом путешествовали по России или Польше. Я помню даты. Уверена, так оно и было. Это слишком ужасно. Прощай. Ты сказал, что уедешь завтра, но сегодня вечером я тебе напишу». «Непременно напиши», — ответил Невилл. «Очень уж связно», — он говорил, — «с достоинством и сдержанностью. Это побуждает верить ему. Но как такое понять?» «То есть тебе кажется, — воскликнула Элизабет, — что этот несчастный бред может быть правдой? Что мой отец, который мухи не обидит, самый благородный и кроткий из людей, в чьем сострадании и бескорыстии я с детства могла убедиться, убийца? Дорогой мой Джерард, они с твоей матерью не были даже знакомы». «Неужели?» — возразил Невилл. «Но он сказал одно слово. Ты не обратила внимания? Он назвался Рупертом. Однако не стану тебя расстраивать. Напиши, а лучше я сам зайду вечером, так как не знаю, где буду днем и чем буду занят, готовясь к путешествию. Я зайду к вам в 9 часов. Если ты не сможешь выйти ко мне, пришли записку к воротам, и в ней все пиши. Тогда я пойму, уезжать ли мне или отложить путешествие. Даже если это странное признание было плодом его безумия, разве могу я оставить тебя в таком состоянии? А если он говорит правду? Если он Тот мужчина, которого я видел, тот, кто отнял у меня мать, но старость и болезнь до неузнаваемости его изменили. Если он действительно тот человек, передо мной встанет новый и ужасный выбор». «Но как это возможно?» — возмущенно воскликнула Элизабет. «Неужели прекрасная репутация и само существование человека может быть уничтожено безумными словами, которые он пробормотал в бреду? Ты из-за этого обвиняешь моего дорогого отца в самом гнусном преступлении?» «Нет», — ответил Невилл, — «я его ни в чем не обвиняю, но мы не должны расстаться в гневе». «Ты права, я согласен, я сужу поспешно. Я зайду вечером». «Непременно заходи и не отменяй поездку. Не думала, что личный интерес усилит мое желание узнать правду об этом деле. Не задерживайся ради меня. Приходи сегодня и узнай, что отец произнес эти слова в пылу безумия, и они неправда. Затем скорее уезжай». Повидайся с Осборном и все выясни. Прощаюсь с тобой до вечера». Она поспешила в комнату Фолкнера, а Невилл ушел. Услышанное поразило его, и в душе он не сомневался, что это правда. Имя Руперт его убедило. Однако Элизабет вынудила его все же поколебаться. Он вошел в этот дом, питая трепетные мечты о счастье, а теперь ужасался превратностям судьбы. Элизабет же бросилась в гостиную, где обычно сидел Фолкнер, исполненная самой мучительной тревоги за его состояние. Она обнаружила его за столом. Перед ним стояла маленькая шкатулка, которую она хорошо помнила. Шкатулка была открыта. Он просматривал лежавшие внутри бумаги. Он выглядел совершенно невозмутимым. К нему вернулся естественный румянец, взгляд был спокоен. Внешне он, несомненно, очень отличался от того человека, что 13 лет назад сошел на Корнуоллский берег. Тогда он был в расцвете лет, несчастье изуродовало его черты, но тело было по-прежнему юным, здоровым и сильным. Однако прошедшие с тех пор долгие годы горя и раскаяния, а также пережитые недуги, состарили его раньше времени. Волосы на висках поредели, а те, что остались, подернулись сединой. Тело ослабло, спина согнулась, лицо покрылось тревожными морщинами, но в этот момент он словно на миг стал собою прежним. На его лице промелькнуло удовлетворение, почти торжество, и когда он увидел Элизабет, его осветила прежняя ласковая улыбка, которую она знала и любила. Он протянул руку, она ее взяла. Его ладонь оказалась не горячей, пульс неучащенным, и когда он заговорил, его голос не дрогнул. Он сказал: «Моя дорогая дочь, для тебя это тяжкий удар, но скоро все будет хорошо, я в это верю. Пока же понимаю, что это все очень неожиданно». Элизабет в изумлении смотрела на него, а он продолжал: «Я никогда не скрывал, что мою совесть тяготит тяжкое преступление. Из-за этого я не могу жить, но умереть тоже не могу. Я искал смерти, но человеку редко удается самостоятельно управлять своей судьбой. Однако я не жалуюсь. Быстрое окончание моих страданий вполне меня удовлетворит». «Мой дорогой отец», — воскликнула Элизабет, — «я не догадываюсь, о чем речь. Я думала... Но нет, ты не болен, ты не... Не сошел с ума, дорогая? Вот что ты думала. Если и так, то это безумие длится уже много лет». С тех самых пор, как на могиле твоей матери ты остановила мою руку. Ты слишком добра и слишком ласкова, и не станешь раскаиваться, что меня спасла, даже после того, как услышишь, кто я такой. Ты слишком веришь провидению, чтобы не смириться с тем, как оно решило подвести события к уготованному концу». Элизабет обняла его за шею и поцеловала. «Спасибо», — промолвил Фолкнер. «Господь благословит тебя за твою доброту. Я правда был бы рад, если бы ты искренне меня простила. Но прежде, любимая моя, я должен кое-что сделать. В этих бумагах отчет о моем несчастном прошлом. Ты должна их прочитать и немедленно показать мистеру Невиллу». «Нет», — воскликнула Элизабет, «смилуйся надо мной и не проси читать рассказ о совершенных тобой ошибках. В моих глазах ты должен всегда оставаться самым лучшим и благородным из людей. И если когда-то ты был другим, я не желаю об этом знать. Я не желаю слушать обвинения в твой адрес, пусть даже из твоих собственных уст». «Тогда считай их не обвинениями, а оправданиями», — сказал Фолкнер. «Прошу, не противься моей просьбе, это необходимо. Если тебе будет больно, прости меня за это, но ради меня потерпи». Я написал это признание в Греции, когда думал, что умру, с одной единственной целью — открыть тебе правду. Я рассказал обо всем искренне, простыми словами, и не хочу, чтобы ты услышала эту историю от кого-то другого, кроме меня, потому что никому больше вся правда неизвестна. Послушайся меня, ведь ты всегда меня слушалась. Умоляю, подчинись родительской воле и не бойся узнать о моих преступлениях, ведь я надеюсь вскоре их искупить. А потом исполни еще один долг. Отправь эти бумаги своему другу. Ты знаешь, где его искать. Он зайдет к нам сегодня в 9. До вечера ты дочитаешь. Я еду в город, но сегодня же вернусь. Мистер Невилл к тому времени уже уйдет, но ты будешь все знать. Не сомневаюсь, ты станешь меня жалеть, так устроено твое великодушное сердце, и твоя любовь ко мне наверняка останется прежней. Но все же ты будешь потрясена и опечалена, и я буду тому причиной. Увы, расплата за наши грехи приходит, откуда не ждешь, а в наказание судьба всегда бьет по больному. Зная, что я должен стать причиной твоих несчастий, моя милая дочь, я испытываю муки, терпеть которые не хватит никакой стойкости. Но есть одно лекарство, и в конце концов все будет хорошо». Пока он говорил, Элизабет его обнимала, и он почувствовал на своей щеке ее теплую слезу. Она ему сопереживала, и, ощутив это, он замолчал и прижал ее к сердцу, но через миг собрался силами, поцеловал, попрощался и ушел, оставив ее выполнять печальное поручение. Она не знала, что и думать. В голову не шли мысли. Он говорил совершенно вразумительно. Перед ней лежали бумаги, которые должны были все объяснить, но она с отвращением от них отвернулась и вновь подумала о Невилле, его отъезде, о том, что вечером он обещал вернуться. Что она ему скажет? Это напоминало ужасный сон, но она никак не могла проснуться. Она села, достала бумаги. Ворох листов, исписанных отцовским почерком, смотрел на нее сукоризной. Не получится узнать ужасную правду в нескольких кратких мучительных словах. Ее ждала полная предыстория. Она выждала минуту, собираясь с мыслями, взмолилась о стойкости и понадеялась, что не узнает ничего страшного, что восприимчивый ум Фолкнера счел преступлением ничтожную ошибку, а потом приступила к чтению.